А я тем временем обзвонил всех, с кем мне советовали связаться, и уведомил о нашем прибытии и наших намерениях. Навестил Пеллема Райта. Он был чрезвычайно любезен, сообщил мне кучу полезных сведений, потом проводил меня к доктору Корсо, который руководит охраной природы в Мексико, и его заместителю доктору Моралесу. Доктор Корсо выслушал мои пожелания и все одобрил. Правда, как я его не умолял, он не разрешил мне отловить рогатого гокко. По его словам, для этой птицы будет учрежден особый заповедник с надежной охраной, исключающей браконьерство. Надо ли говорить, как я огорчился? Но он твердо стоял на своем. Ладно, хоть принимаются меры, чтобы сохранить рогатого гокко на воле, и то хорошо. Большую помощь оказали нам руководители конторы «Шелл» в Мехико. В частности, через них мы получали почту. И однажды, когда я заехал, чтобы справиться о письмах, управляющий конторой мистер Макдональд пригласил меня в свой кабинет. «Хочу задать вам один вопрос», — сказал он. «Я знаю, что в вашем отряде 5 человек. Вам не нужны еще помощники?» «Вообще-то я мог бы...» — осторожно начал я, решив, что у него есть какая-нибудь незамужняя тетушка, которая с детства обожает животных и теперь была бы не прочь присоединиться к нашей экспедиции. «А почему у вас возник такой вопрос?» «Есть тут один молодой человек, отличный парень. Страну знает, как свои 5 пальцев, само собой. Говорит по-испански и страшно увлекается животными. Он студент университета. Но до начала занятия еще 2 месяца, вот я и подумал, может быть, он вам пригодится. К тому же у него есть машина». Это тоже кстати. В самом деле, очень кстати. Вторая машина нам нужна. Мы уже выясняли возможности проката, но цены были астрономические, и наши скудные финансы не допускали такого расточительства. Если у этого человека собственная машина, проблема будет решена. — Как его зовут? — спросил я мистера Макдональда. — Дикс Бранч. Сказать ему, чтобы он заехал в отель и познакомился с вами? А там уж вы сами решите. — Хорошо. Пусть приезжает сегодня вечером, 5:00. В 5 часов я спустился в холл и увидел высокого, голенастого, молодого крепыша. Из-под длинных темных волос на меня смотрели задумчивые глаза. Он сразу пришелся мне по душе. Хотя, поговорив с ним 5 минут, я понял, что у него очень серьезные взгляды на жизнь. Пожалуй, чересчур серьезные. Объяснив ему, для чего мы приехали, я спросил, какая у него машина. «Мерседес», — ответил он. Я воспрянул духом. К тому же осмотр машины показал, что в задний отсек кузова войдет чуть ли не половина нашего снаряжения. Что ж, если он хочет помочь в работе экспедиции, я могу взять его на довольствие. Дикс согласился и сразу показал себя бесценным помощником. Мало того, что он знал все улицы и закоулки Мехико, знал, где лучше кормит и где лучше делать необходимые нам покупки, он обладал неистощимым терпением в переговорах с бюрократами, а это нам очень и очень пригодилось на последующих этапах путешествия. Проблема Лендровера никак не поддавалась решению. Джеки и Пегги отсылали из одной конторы в другую, и под конец дня они возвращались в отель разбитые и злые. Так длилось целую неделю. Однажды вечером они вернулись после очередного раунда переговоров и застали нас с Диксом в украшенной пальмами гостиной, где мы наслаждались освежающими напитками. «Справились, наконец», — доложила Джеки, устало опускаясь в кресло. «Молодцы!» — воскликнул я. «Но я не вижу восторга на ваших лицах». «Какой там восторг?» — процедила Джеки. «Знаешь, в чем было дело? Эти дурни в Веракрусе. Это они ошиблись». В наших бумагах все правильно. Можно было тогда же пропустить Лендровер. Просто они глядели не в ту инструкцию. У Пегги вырвался стон. Чтобы я еще когда-нибудь обратилась в правительственное учреждение. Значит, можно ехать и забирать наш Лендровер? Да, все в порядке. Начальство позвонило в Веракрус и устроило им нагоняй, слава богу. Завтра можно ехать. Мы выехали с утра пораньше и по дороге в Веракрус. Я рассказал Диксу о своем замысле. Хотя нам не разрешили отловить рогатого гокко и квезала, хотелось бы посмотреть на местность, в которой они обитают. Поэтому я предполагал, Выручив машину,